Глава пятая. Неутомимый снег все падал на землю, начисто лишая надежды, что хоть сколько-то еще будут радовать глаз яркие мазки осенних пейзажей. Фонари тускло светили в землю, заставляли искриться белые полотна, на которых показывали немое кино, летающие на хвосте ветра снежинки. Малинин с трудом открыл замок, вошел в свою рабочую обитель и застыл на пороге, так как весь пол и остальные поверхности были усеяны снегом, просочившимся сквозь вчерашнюю прореху, которую за ночь вьюга расковыряла до приличных размеров. И сейчас кабинет Егора был больше похож на карикатуру кабинета с подписью «А вы оплатили коммунальные услуги?» «То есть вам, Егор Николаевич, на улице этого добра не хватает?» Протиснувшись вслед за Малининым, проворчал Мамыкин. «Вот моя интуиция меня не подвела. Хорошо, что я вчера не стал распаковываться и забрал все с собой в гостиницу. Если теперь нам предстоит бодро работать на свежем воздухе, то я сразу отказываюсь». «Сейчас что-нибудь придумаем», — сквозь зубы отозвался Малинин, скидывая ломающееся белое покрывало со своего стола. Во дворе послышалось урчание мотора, и в белом крутящемся облаке метели остановился тентованный грузовичок. Оттуда выпрыгнул мужчина, поправил большую меховую шапку и мелкой рысцой побежал к входу. «Начальник, принимай мебель!» — заорал он. «Куда ставить?» «Вот сюда и ставь!» — зло сказал Егор, показывая на прорвавшуюся внутрь зиму. «Ох, ю!» — мужик сдвинул шапку к затылку. «Крышу сорвало, что ли?» «Да», — коротко ответил Егор. «Давай залатаю», — прикинув что-то в мыслях, сказал водитель. «Недорого возьму». «С администрацией договаривайся, вот с них недорого и возьмешь», — рявкнул Малинин. «Алло, Алла Петровна, у меня крышу сорвало. Я оценил ваш юмор, но мне и приехавшей группе работать негде. У вас 10 минут, чтобы решить вопрос с переездом. Помещение должно быть большим». «Да, подойдет. А теперь позвоните водителю, который мебель привез, и разъясните ему, что делать, и что он не на шабашке, а на работе». Малинин повесил трубку и, глянув на Мамыкина, сказал: «Отдали в пользование Дом культуры». «А здесь культура не нужна». «Нужна, но летом. Зимой все по домам сидят». Дверь в помещении отворилась. Вместе с ворвавшимся потоком холодного воздуха взлетела белая пелена, но почти сразу же осела, и на пороге остановился озадаченный Береговой. «Что это у вас здесь?» «В снежки играем с Мамыкиным. Греемся», — съязвил Егор. «Короче, сейчас участкового свистну. Он мои документы соберет и будет руководить отправкой нашего скарба, а мы поедем пожрать и поговорить. Юра», — Егор посмотрел на часы, — «скажи всем собраться в столовой, где вчера ели в 11. Я поехал к медикаменту». «А мне что делать?» — проскулил Мамыкин. «Поехали со мной, чего здесь мерзнуть-то?» — походя сказал Егор. Усевшись в машину, Малинин коротко посмотрел на пришедшее сообщение и в сердцах стукнул по рулю, потому что утром он просто открыл глаза, быстро выпил кофе и помчался на работу. Полковник совершенно забыл про то, что у него дома Соня, которая проспала и теперь искала его. «Соня, привет», — сказал он, набрав ее номер. «Прости, в кабинете крышу сорвало. Нужно было срочно ехать. Не хотел тебя будить», — быстро соврал он. «Я сейчас в морг, а потом за тобой заеду». «Хорошо», — отозвалась Софья и, потянувшись на кровати, встала, чуть поежилась от прохладного воздуха и быстро натянула толстый свитер, не решаясь разводить огонь в импровизированном камине. Посмотрев на бойлер, Софья увидела, что стрелка лежит в самом низу красной зоны, и побежала греться под горячие струи душа. Влажный пар окутал озябшее тело, Соня прикрыла глаза и несколько секунд стояла, вслушиваясь в окружающую ее тишину, где было только радостное плескание воды. Открыв глаза, она подумала, что ее романтическое состояние почему-то мешает ей работать, а ведь так много еще нужно было сделать, чтобы закончить этот долгий вояж. Повернувшись к стенке душевой кабинки, Соня на секунду перестала дышать, пытаясь отогнать от себя жуткую мысль, что это пятно, скрывающееся за лежавшей на прозрачной перегородке испариной, чье-то лицо, которое сейчас на нее смотрит. Софья практически окаменела, ей даже показалось, что она слышит удары капель о кожу, как вдруг послышался звук открываемой двери, и внутрь ворвался спасительный голос Малинина. «Соня, собирайся! Я решил сначала за тобой заехать. Ты где?» Пятно дернулось и без звука растворилось, а Софья продолжала стоять и смотреть в одну точку, пытаясь подать сломанный страхом голос. «Ты здесь, что ли?» Открывая дверь в помещение, где была возведена кабинка, спросил Маленин и приоткрыл пластиковую дверцу. «Что с тобой?» «Здесь кто-то был», — сдавленно проговорила Соня. «Только что, просто ты пришел, и он исчез». «В смысле кто-то был?» Егор резанул взглядом по темному пространству пристройки, из которой имелся второй выход, всегда запертый снаружи на замок. «Егор, я мылась, потом посмотрела туда». Она потыкала на то место, где видела лицо. «А там стоит кто-то. Не очень высокий и смотрит на меня. Ты пришел, и он испарился». «Опять не понял», — пробубнил Егор и, аккуратно прикрыв дверцу, пошел вглубь помещения, куда редко заходил и где хозяин дома сложил свои вещи, чтобы не мешали постояльцу. Добравшись до выхода, Егор толкнул дверь, полотно легко поддалось, отъехало на рассохшемся косяке, и взгляду открылись свежие следы, утопавшие в наметенном снегу. Следы вели к соседскому забору, где обрывались, и когда Егор подбежал к давно некрашенным штакетинам, то увидел, что свой путь, проникший в жилище человек, прервал на крыльце дома. Пылая злобой, Малинин вернулся в дом, с силой захлопнул дверку в пустой душ и, ввалившись в комнату, сказал: «Одевайся, я сейчас к тебе Мамыкина пришлю, он в машине. Подождите меня здесь». «Егор, что происходит?» — спросила Соня, трясущимися руками, натягивая теплые штаны. «Вот я хочу пойти и узнать», — на повышенных тонах ответил Малинин и вышел вон. Отправив Мамыкина к Софье, он вышел за ворота и, пинком открыв соседскую калитку, протопал по скрипнувшей даже под слоем снега лестнице, посильнее надавил на неподающуюся ручку и вошел в холодные, воняющие табаком сени. «Дома кто есть?» — проорал Малинин, глядя на запрошенные валенки, брошенные в углу. «А кто там?» — подслеповато щуря глаза, высунулся в щелку двери плюгавый мужичок с плоским, как блин, лицом. «Сосед твой», — толкая дверь ладонью, — сказал Егор. «Полковник Малинин. Вот решил зайти познакомиться». «Здоровья вам, почтение мое». Быстро снимая с серой тетивы бельевой веревки, мокрые по обшлагам портки, сказал он. «Простите, у меня ж туточки не прибрано. Не ждал гостей?» «Ну, конечно, не ждал», — нависая над ним, сказал Егор. «Да и я не прав. Сколько времени здесь живу, а в гости не зашел. А ты решил сам меня прийти пригласить, уродец?» «Ну, начальник, ну чего ты?» — плаксиво начал хозяин дома, не выдержав даже начала разговора с Малининым. «Бес попутал. Ну, мне Серега-то всегда ключи оставлял. Я знаю, что у него в пристройке всегда беленькая водилась. Мне до зарплаты еще далеко, а душа прям вся изгорелась. Я потом отдал. Ты б не серчал», — проскулил он. «Тем более замок совсем заел, так и не смог открыть». «В смысле?» — стараясь не поддаться первому зову и не придушить это чудовище, спросил Малинин. «Ну, примерз. Наверное, влага ты высокая. Я долго ковырялся, ровно как ты на работу уехал. Но так и не вышло, только промерз. Потом плюнул и ушел». «Чего ты мне тут лепишь? Кто сейчас ко мне залез? Кто за моей девушкой в душе подглядывал?» «Начальник, ну ей тебе, не я», — опешил мужичок. «Ну и потом, я что, совсем уж ирод какой? Она ж спужаться могла. Так вон у соседа камера на эту сторону пишет. Он думал, что я у него дрова ворую, там задняя дверь попадает. Пошли посмотрим, это точно не я». «Пошли», — согласно кивнул Егор. «Меня, кстати, Виталькой зовут». «А вот эта информация мне не нужна». Проведя Малинина по внутренней тропинке, соединяющей дворы, разделенные забором, Виталик взобрался на высокую лестницу добротного дома и, дробно постучав, проговорил. «Алевтина Максимовна, Мишка-то дома?» «Что тебе?» Чуть приоткрыв дверь, воззрилась на Виталика пожилая женщина. «Вот сосед наш, полковник Малинин», словно хвастаясь таким знакомством, сказал мужчина. «А можно нам на камерки взглянуть?» «Случилось что?» Кивком приветствуя Малинина, проговорила Алевтина. «Да нет, просто товарищ ко мне в дом вломился, но хочет скрыть сей факт». «Вы смотрите, конечно, но Виталик один раз получил по хребту от мужиков и, в принципе, забыл, что такое брать чужое. Да, Виталя?» «Да, я не в жизнь». Вскоре Малинин уже смотрел в небольшой экран, где виднелся задний двор его временного дома. Было видно, как стоявший рядом с пристройкой сосед долго возится с замком, потом плюет в сердцах и уходит ровно по тем следам, что и пришел. После ничего не происходило, а потом Егор увидел самого себя, вылетающего через заднюю дверь. «Когда я вышел, замок был открыт», — задумчиво проговорил Егор. «А скажите, могу я эту запись с собой забрать?» — обратился он к Алевтине. «Да, берите. Только я не знаю, как это сделать. Сын в этом разбирается». «Я знаю», — коротко сказал Малинин. Дневной свет ненадолго спугнул снежное засилье, Бесконечная белая пелена осела и показалась низко идущая по краю горизонта солнца. Егор, быстро идущий в сторону своего дома, отвлекся на входящее сообщение и ускорился, так как медикамент негодовал, потому что Малинин к нему так и не доехал. «Собирайтесь, поехали», — сухо сказал Малинин, войдя в дом. «Егор, может, ты хоть что-то объяснишь?» Софья, сидевшая на диване, подняла на него глаза, и Малинин понял, что она плакала. «В машине. Нужно ехать». Егор посмотрел на Мамыкина, грустно ковыряющегося в яичнице. «Ваше высочество, жрите быстрее! Ехать нужно! Я жду вас на улице!» — гаркнул Малинин и быстро вышел. Увидев лопату, Егор стал усиленно чистить и без того вычищенные от снега дорожки, чтобы снять внутреннее раздражение. А главное, не признаться самому себе в том, что Соня стала для него балластом, который приходится таскать за собой. Он опять везде отставал. «Наконец-то!» — прошепел он, когда Софья с Мамыкиным показались на пороге. «Да садитесь уже! Я сам закрою!» Быстро примчавшись к больнице, Малинин довольно резко затормозил, вылетел наружу и понесся, поскальзываясь на смёрзшемся, бликующем в лучах умирающего солнца, снегу. «Здорово!» — ввалился он в кабинет судмедэксперта, который временно занимали Надежда и медикамент. «Егор Николаевич, это радует, что вы все-таки решили приехать», — покривившись, проговорил медикамент. «Если вас не затруднит, могли бы вы немного раздвинуть свое расписание и приезжать, как договаривались. Я тоже живой человек и хочу спать». «Все? Выступление закончено?» — рявкнул Егор и тише добавил. «Я тебя услышал. Теперь давай по существу». «По существу», — подобрав длинные ноги, медикамент встал и молча вышел в коридор. «О, товарищ криминалист, вас тоже прошу за мной. Тут у нас просто какая-то...» — он замолчал. «Я с некоторых пор занимаюсь чисткой речи от матерных слов и слов-паразитов. Но вот сейчас даже мой богатый лексикон не может выдать термин, который бы описал все мое удивление от увиденного. Короче, вот», — медикамент торжественным жестом указал на железный стол, где были разложены крошечные капсулы. «Что это?» — Малинин наклонился поближе, чтобы рассмотреть овальный предмет, больше похожий на большую витаминку. «Без всякого понятия. Но я могу тебе ответить на вопрос, где я ее взял». «Денис, не беси», — рыкнул Егор. «Где ты ее взял?» «Чтобы сразу все поняли, я опущу медицинские термины». Медикамент помолчал. «Я нашел эту капсулу в голове у почившей не так давно девушки, которую вы нашли в этой больнице». «В голове?» — изумился Малинин. «Это как?» — одновременно с ним задал вопрос Мамыкин. Надежда совершенно не зря обратила внимание на мелкие синяки возле носа. Денис посмотрел на молчавшую Софью. «Соня, я сейчас буду самые неприятные подробности рассказывать. Вы как?» «Я нормально». «Теоретически такие гематомы могут появиться, если неаккуратно или неумело пользоваться». Медикамент подхватил со стоящего рядом столика инструмент, похожий на ножницы, только с сильно изогнутыми лезвиями. Например, щипцами Блэксли. «Я вскрыл гайморовы пазухи и обнаружил это. Дальше, Рудольф, твоя задача. Это явно капсула, и ее можно открыть». «Дела», — протянул Малинин. «А умерла она от чего?» «Кровоизлияние в мозг. Действовал человек, знакомый с хирургией, но не профессионал». «Получается, нужно эксгумировать тело той девушки, про которую Надежда рассказывала», — проговорил Егор. «С жертвами, которых мы вчера привезли, успел ознакомиться?» «Нет, я этой занимался. Вы меня не дослушали». Денис присел на табуретку. «У нее на пятках нарисованы какие-то значки. Я сфотографировал. Сейчас пришлю тебе. Теперь я пошел спать, потом примусь за другую жертву». «Тебя в гостиницу подбросить?» «Мне палату в больнице выделили». Медикамент потянулся. «Душевные здесь люди. Все, идите отсюда. Я закрою и отчалю». В машине, едущей к месту нового пристанища, где Унги и Елена уже успели навести рабочий уют и даже обустроили Мамыкину отдельное помещение, висело душное молчание. Егор напряженно обдумывал произошедшее. Криминалист спешно соображал, что у него есть в походном наборе, чтобы быстрее разобраться с капсулой, а Соня чувствовала себя лишней. Уже жалела, что приняла решение переехать к Малинину, и теперь вынуждена везде с ним таскаться. Но, вспомнив утреннее происшествие, к которому они так и не вернулись, Софья решила, что все-таки быть поближе к Егору безопасно, а с нее приключений достаточно. «Какой стол мой?» — вместо приветствия спросил Малинин, когда зашел в помещение. «Какой больше нравится?» — отозвалась Елена, смотря в зеркало и подкрашивая губы. «Но вообще вот этот, возле меня». Женщина указала на большой, добротный стол, заставленный коробками Малинина. Егор молча прошел вперед, содрал с себя куртку и, примостив ее на подоконник, с размаху сел на стул. «Дело плохо». «Но у нас есть где работать», — пожала плечами Елена. «Это должно добавлять позитива. Здесь даже есть отопление и...» — Никонова показала в угол — «печка». «Мне сказали, что если отключат отопление, то можно затопить печь. Будет тепло и уютно», — с некоторым сарказмом добавила она. «Если мы закончили с организационными вопросами, давайте перейдем к делу». Малинин посмотрел на стоящую возле двери Софью. «Соня, занимай любое свободное место». «У нас столы предусмотрены только для сотрудников», — остановила порыв Малинина Елена. Малинин смерил ее красноречивым взглядом, встал и, подхватив один из стульев, поставил его в торце своего рабочего места. «Присаживайся», — кивнул он Софье. «Места много, поместимся». «Софья, а почему вы так эгоистично настроены в этом расследовании?» — вдруг спросила Елена. «В смысле?» — Соня подняла на нее глаза. «Но ведь у вас тоже есть чем с нами поделиться», — Никонова улыбнулась. «Те записи, которые вам передали». Я пока не разобралась в них, чуть помедлила с ответом Соня. «Не страшно, мы поможем», — Елена развела руками. «Нас всех вроде бы тоже интеллектом не обделили. Да и как-то нечестно получается. Вы нашей информацией вовсю пользуетесь, а взамен ничего не даете. Это, знаете, какой-то чистой воды потребительство, а хотелось бы рыночной экономики». «А у вас, Елена, настроение сегодня плохое», — встрял в разговор Малинин. «Я смотрю, вы просто места себе не находите. Не хотите поговорить о деле?» «Хочу, конечно. Но перед этим нам нужно понять, кто и чем занимается. А то по факту пользу приносят пока только судмедэксперт и криминалист». «Ой, а мы все остальные бесполезные элементы. Я верно все понимаю, барыня?» Театрально умилился Малинин. Елена смерила его взглядом, тяжело вздохнула и медленно проговорила. «Не люблю, знаешь ли, когда взрослые дяденьки превращаются в ворчащих бабулек. И ерничать тебе не идет. Прекрати устраивать из расследования балаган». Она помолчала и добавила. «Тебе придется смириться с тем, что сейчас этим парадом командую я. Не нравится? Пиши рапорт и всего доброго». Елена перевела взгляд на Соню. «И стажерку свою тоже придется забрать», — с улыбкой добавила она. «Я вас так раздражаю?» — спросила Софья. «Меня вообще пугают такие странные девицы, как вы. Это как в одном фильме, где вся улица заполнена монстрами, и среди них маленькая девочка, которая на поверку и оказалась самым страшным монстром». Елена помолчала. «Вы, Соня, с самого начала в центре расследования. Я все внимательно читала и не понимаю, откуда у вас такие странные озарения. Вроде того, когда вы помогли найти Егора и старшего у ОМОНовцев». Елена подняла руки. «Ну, не понимаю. И как теперь вы оказались здесь? Почему вы приехали в Текулкас, и с вашим появлением здесь снова начались ритуальные убийства?» «Я пытаюсь в этом разобраться», — тихо сказала Соня. «Опять же одна. И нас вы в это не посвящаете». «Почему?» «Я хочу понять», — упрямо повторила Елена. «И я, к счастью, не такая влюбчивая ворона, как наш ведущий следователь». «Я бы попросил», — резко оборвал ее Малинин. «Просить, Егор Николаевич!» — крикнула в ответ Елена. «Вы будете, когда закончите дело. Ну, там, почести, медали, звания или отставку. А я намерена не разводить здесь мелодраму, а поскорее все закончить. Я, как вам известно, больше люблю южные широты, чем этот бесконечный ледяной сумрак». «Простите», — встала вдруг со своего места Унги. «Вы не могли бы свои личные взаимоотношения оставлять за порогом? Мы здесь или работаем, или нет. У меня есть много дел дома, и я приехала не для того, чтобы смотреть этот дешевый спектакль». «Золотые слова», — ни на минуту не смутившись, сказала Елена. «Так что, Егор Николаевич, сезон картинных концертов закрыт, дальше только работа». «Что по первой жертве, найденной в лодке?» — резко переключилась Елена. «Опера питерские обещали к вечеру всю возможную инфу собрать. Пока ничего нового нет». «У нас со второй жертвой что-то очень непонятное». Малинин рассказал, что нашел медикамент, и посмотрел на Берегового. «Надежда Викторовна обратила внимание на похожие случаи. Побеседуй с ней еще раз. Нужно прошерстить, есть ли еще такие совпадения». «Понял, сделаю». Юра потрогал батареи. «Слушайте, может, тут понятие тепла — это когда в комнате чай в чашке не замерзает? Но по мне так очень холодно. Там во дворе поленница. Давайте я печку затоплю». «Отличная мысль!» — Елена сложила ладони перед грудью. «Юра, это будет просто прекрасно». «А мы чай согреем и...» Она растерянно посмотрела на Малинина. «Егор, а здесь есть приличная доставка?» «Сейчас», — недовольно сказал полковник. Я тоже с утра еще не ел. Мозг уже перестает работать. Малинин набрал номер. «Тетя Наташа, а если поскрести по сусекам, есть вариант накормить 6 человек?» И, покивав в ответ, добавил. «Сейчас буду». «Оригинальная доставка», — фыркнула Елена. «До нее ехать 5 минут, а готовит она просто замечательно». Дверь в помещение открылась, внутрь ввалился Юра, несущий в руках охапку чуть припорошенных снегом дровин, за ним вкатился клуб морозного воздуха, и обстановка немного разрядилась. Соня с Унги стали готовить место под обед, Елена расчистила место под чайник, а Береговой умело щипал лучину. Оставшись один, Егор шумно выдохнул, вывел машину с парковки и, остановившись неподалеку, положил голову на руки и замер, пытаясь понять, откуда внутри появилось щемящее тошнотворное ощущение, хотя прекрасно знал причину этого. «Не умеешь ты, Малинин, быть счастливым. Не приспособлен, видимо», — в сердцах сказал он и, встряхнувшись, тронулся с места. Тетя Наташа собрала с собой множество баночек и пакетиков, и Егор вернулся в свой новый офис, полностью увешанный пакетами, из которых тянулся ароматный дух еды. «Ох», — только и сказала Елена, когда Унги с Софьей быстро сервировали обеденный стол. «Прям скатерть-самобранка. Умеете, Егор Николаевич, устроиться с комфортом? А вкусно-то как!» — надкусывая брыжущий рассолом огурчик, сказала она. «Жаль, стопочки нет. Сбегать?» — сразу оживился поправляющий в печке пылающие головни Береговой. «Может, поработаем все-таки?» — быстро включилась Унги. «А то у нас, кажется, 2 дела вырисовываются». «Коллеги, мне знаете, что странно?» — сказала Елена. «Что линия всей серии, очевидно, показывает, что за одним преступлением здесь непременно должно быть второе, более масштабное. Я, честно говоря, удивляюсь, что кроме меня этого никто не заметил». «Ну да», — покивала Унги. «Теперь бы рассмотреть, что за этим всем кроется». За окнами снова стал тяжело падать снег. «Ну, капсулу-то я вскрыл», — проговорил Мамыкин, присаживаясь к столу. «Сама она металлическая, сплав пока сказать не смогу, но больше интересно то, что там внутри». Криминалист положил на стол свой телефон и раздвинул изображение. «Я сфотографировал, а то очень мелкий рисунок». «Символ какой-то», — хмыкнул Малинин. «Но что-то очень знакомое». «Не просто символ», — проговорил Мамыкин. «Похожими каракулями стены были исписаны. Помните, мы с вами в Карельске смывы делали со стен? Сразу так и не скажу, были ли там такие же символы. Но точно очень похожи». «Мистика какая-то». Подала голос Софья и, подхватив свою сумку, вытащила оттуда довольно потрепанную тетрадь. «Смотрите». Перевернув несколько старых пожелтевших листов, Софья положила тетрадь на стол и показала на неровные линии рисунка. «Они идентичны». «Эти записи вам передал некий субъект со звучным погонялом дохлый?» — спросила Никонова. «Да». «Зачем?» Елена в упор посмотрела на Соню. «Не знаю. Просто сказал, что мне это пригодится». «А почему вы приехали именно сюда?» — не сводя глаз с Сониного лица, спросила Елена. «Вы почему-то упорно уходите от этого вопроса». «Отнюдь нет», — спокойно ответила Софья и, помолчав, достала еще одну тетрадь. «Вот здесь были координаты», — она показала текст, написанный на латыни, где среди букв мелькали цифры. «Но здесь просто цифры в разбросанном порядке», — пожала плечами Елена. «Но там еще и буквы есть», — усмехнувшись, ответила Софья. «Здесь сказано, в каком порядке поставить эти цифры, а потом я просто вбила их в навигатор и купила билет на самолет. Все». «Что еще написано в этих тетрадях?» «Елена, я не знаю латынь. У меня месяц ушел, чтобы перевести несколько строк и понять, в каком порядке все сделать», — терпеливо объяснила Софья. «Теперь разбираюсь дальше, но все осложняется еще и тем, что здесь листы все перепутаны и нет нумерации. Так пытаюсь подобрать по смыслу, но пока получается только с картинками». «Но, может, воспользоваться услугами переводчика?» — проговорила Унге. «На латыни здесь написаны только эти строки», — Соня покачала головой. «По остальному тексту я специалистов не нашла, а уж поверьте, с каких только языков, включая мертвые, у нас в институте не переводят». «Где, говоришь, еще у жертвы были эти символы?» — Елена подняла глаза на Малинина. «На пятках». «Хм». Елена начертила на листке бумаги условную фигуру человека и точками пометила места, где были отмечены символы. «А в какой пазухе он нашел капсулу? В правой или левой?» «В отчете», — Береговой подхватил со стола заключение, — «написано, что в правой». «То есть у нас такой слегка неровный треугольник получается», — покивала Елена. «Какая-то конструкция». «И что это значит?» — спросил Малинин. «Без понятия», — развела руками Елена. Привыкла дело сразу же рассматривать со всех сторон, тем более такое запутанное. «Знаете, что я вспомнил?» — после некоторого молчания проговорил Малинин. «Племянник егеря, как раз муж Айнаны, говорил, что какие-то важные люди хранят у шамана какие-то свои секретные вещи, и он один знает к ним проход. И я подозреваю, что это серьезные вещи, потому что прятать в такой глуши непотребные хоум-видео — не самая лучшая идея». «О, Егор Николаевич начал логически мыслить», — улыбнулась Елена. «Ну так давайте мы с вами навестим этого шамана». «Он не принимает», — буркнул Егор. «А у меня разрешительная грамота есть от Следственного комитета». «Я полагаю, он живет на просторах нашей родины?» — поинтересовалась Елена. «Да, но к нему нужно ехать». «С удовольствием посмотрю на этот бесконечный край из окна комфортабельной машины. Скорее, из иллюминатора вертолета. На машине мы туда добираться будем гораздо дольше». «Прекрасно!» — Елена развела руками. «Вот завтра к нему как раз и слетаем». Егор вздохнул, соорудил себе бутерброд, густо намазав майонезом булку, и плюхнул сверху котлету. Потом глотнул остывшего чая и, набрав номер, стал усиленно жевать. «Кадарий Соломенович, я сейчас к тебе приеду. Надо бы мне к твоему шаману съездить, так что нужно его как-то уведомить». «Кадарий, ты не понял, твое главное дело сейчас со мной встретиться. И не советую от меня бегать, я тебя все равно найду». Налив в голос стали, закончил разговор Малинин. «Не хочет местное население сотрудничать», — едко заметила Елена. Малинин покивал, вышел из-за стола, натянул куртку и, не глядя ни на кого, сказал: «Поеду договариваться». «А позвонить нельзя?» — приподняла брови Елена. «Можно, но только я знаю, куда меня пошлют, причем очень вежливо. Здесь не вертолетная столица, чтобы по звонку машина подлетала. Здесь все построено на взаимном уважении и личном контакте. Мне еще с Кадарием переговорить нужно». Распахнутая дверь впустила в разогретое печкой помещение стайку обессиленных снежинок, которые сразу упали на пол и через некоторое время растеклись крохотными лужицами. Егор вышел и, дернув дверь своей машины, увидел, что за ним из здания вышла Елена. «Что?» — резко спросил он. «С тобой хочу поехать». «Нет», — отшил ее Егор. «Будет эффективнее, если я буду с местными договариваться один. С тобой это будет гораздо дольше, а может и дороже». «Егор, мы можем нормально разговаривать?» «Ты все делаешь для того, чтобы этого не случилось. У меня есть Соня, я живу с ней, я ее люблю, и, закончив расследование, подам рапорт, и мы с ней уедем. Такой у меня план, и это все». Взрыв колесами рыхлый снег, Малинин рванул с места, а Елена осталась стоять, глядя перед собой в одну точку. Потом она заметила, что через дорогу от нее остановилась невысокая женщина, которая почему-то вдруг помахала ей рукой и пошла дальше. Елена лишь отвернулась, прикрыла глаза, стараясь смахнуть предательски появившиеся слезы, и пошла обратно в тепло. В одну минуту для Малинина все стало ясно и понятно. Он понял, почему в последнее время внутри клокотало раздражение, а сейчас ему вдруг стало легко. Просто он испугался разборок, когда увидел Елену в зоне прилета. Скандалы были для него самым страшным испытанием, и он точно не хотел проходить еще раз то, что прошел во время развода с первой женой. Но, как оказалось, здесь нужно было просто принять решение и доступно объяснить, что все притязания бесполезны. «Кадарий Соломенович!» — прогремел голосом на весь ангар, где егерь занимался починкой разнообразной техники. «Ты и правда решил со мной в прятки поиграть?» «Старый я прятаться», — вытирая руки от черноты масла, отозвался мужчина. «Но с шаманом помогать не буду». «Интересно как», — поднял брови Малинин. «То есть, когда я должен был к нему на поклон скататься, ты просто соловьем пел? А как мне понадобилось, сразу голову в песок, хотя в нашем случае скорее в снег?» «Егор Николаевич, он очень серьезный человек, а может, и не человек вовсе. К нему так просто нельзя». «Слушай, Кадарий, завязывай меня пугать. Если тебе будет легче, то он мне сказал, если мне что-нибудь понадобится, обязательно обращаться», — по-своему истолковав слова шамана, сказал Малинин. «У меня с ним связи нет. С сыном его можешь поговорить». «Ты мне это мог и по телефону сказать», — вытаращив глаза, сказал Егор. «Но раз ты решил напрасно тратить мое время, то давай ты и договаривайся. Короче, чтобы завтра к 8 утра был готов вертолет. И пилот вертолета должен знать, куда лететь. Понятно?» «Егор...» «Да, Егор Николаевич Малинин, следователь по особо важным делам. Я, Кадарий, полковник юстиции, и мне эти ваши местные заморочки до фени». Малинину вдруг показалось, что у него просто расправляются крылья, и он возвращается из забытья. А еще до него только сейчас дошел весь смысл слов Елены, сказанных в аэропорту. Ведь ему и правда вернули все звания, регалии и полномочия. «Алло, Соня, собирайся, я сейчас за тобой заеду. Ты же пьешь шампанское?» «А есть повод?» «Я сегодня понял, что есть». Малинин уютно устроился в своей прежней шкуре, брезгливо стряхивая странный образ, который у него сложился в последнее время. Переехав в ледяной край, он стал чувствовать себя неудачником и хотел как можно скорее мимикрировать в новую для него роль, чтобы просто дотянуть свои дни и ни о чем не думать. А сейчас полковничьи звезды снова освещали его путь, а статус вожняка вытравил душившее его бездействие. Подрулив к зданию Дома культуры, он увидел Софью и долговязого мужика, оживленно о чем-то болтающих. «Веселитесь, молодежь!» — открыв окно, улыбнулся Малинин. «Ладно, Сергей, всего хорошего!» — помахала Хватикову Софья и побежала к машине. «У них, оказывается, здесь недалеко театр, где он репетирует». «Чего он там репетирует? Как людей лечить?» — засмеялся Малинин. «Нет, там самодеятельность, спектакли ставит». «Ты чего такой довольный?» — улыбнулась Софья. «Просто мне хорошо». Егор кивком показал на пакеты, лежащие на заднем сиденье. «Поехали в одно место, перед тем, как ехать домой». Выкатившись за пределы городка, Егор подрулил к обрыву, откуда открывался вид на реку. Полная луна дарила свой свет, синяя даль растворялась в темном пространстве, внизу шуршала холодными волнами вода, и вокруг была разлита тишина. «Пойдем». Егор открыл дверь и, выскочив наружу, прихватил с собой один из пакетов. Ловко открыв шипящую пузырьками бутылку, Егор выудил два высоких бокала и, воткнув их в снег, разлил играющий на фоне небесного светила соломенный напиток. «Ты решил праздновать здесь?» — улыбнулась Соня. «Нет, здесь я решил сделать другое». Егор передал ей бокал и притянул ее к себе. «Софья Андреевна, вы выйдете за меня замуж?» «Ух ты!» — несколько опешила Софья. «Это просто... Я даже не знаю, что сказать. Просто скажи «да». Только у меня кольца нет, но это все условности». «Да, Егор», — тихо отозвалась Софья после некоторого молчания. «Конечно, да. Я даже без кольца готова стать твоей женой». «Я люблю тебя». Малинин отбросил бокал в снег, завел свою ладонь за Сонину голову и стал целовать ее холодные губы, чувствуя, как в его сердце расцветает весна, которой он никогда не знал. «Поехали домой», — шепотом сказал он, отстраняясь от Сони. «Егор, я бы не хотела портить момент, но нужно поговорить о том, что произошло утром», — садясь в машину, сказала Соня. «Мне страшно туда ехать». «Я честно думал, что это сосед», — после некоторого молчания сказал Егор. Чуть морду ему не подрихтовал. «Но я нашел записи с камер. Он и правда хотел пройти, искал водку, но замок не смог вскрыть. Больше никто не заходил. Я записи себе слил. Сейчас вот хотел еще раз пересмотреть». «Может, мне показалось?» — неуверенно пожала плечами Софья. «А вот замок был вскрыт, но когда, сказать сложно. Я ведь туда вообще не ходил. Но больше ты одна дома не останешься. И еще я второй соседке, бабе Ане, позвонил. У нее внук столяр. Он должен был новые замки врезать. Так что не волнуйся ни о чем». «Хорошо», — облегченно вздохнула Соня. «Слушай, меня пригласили завтра посмотреть местный театр, точнее, репетицию. Я хочу сходить и, честно говоря, немного отдохнуть от Елены. Ты не против?» «Нет, конечно. Тем более мы уедем». Егор взял ее руку. «Сдам тебя на руки ухажеру. Потом обратно приму под подпись». «Какому ухажеру?» — рассмеялась Соня. «Софья Андреевна, ну я же следователь, причем хороший». «Целую ее», — проговорил Малинин. «Доктору, который смотрит на тебя и печально вздыхает. Пусть еще спасибо скажет, что я ему доверяю». «Егор, только я надеюсь, что мы с тобой поженимся там, где потеплее», — несколько смущенно проговорила Соня. «Однозначно». Малинин принял решение, что ни Токулкасу, ни кому другому не удастся его запугать и лишить счастья, ставшего таким близким и осязаемым. Город дремал под пуховым одеялом метели, пустынные улицы не беспокоили шаги поздних путников, и только одинокая машина остановилась возле гостиницы. Унги сквозь сон услышала короткий дробный звук, мельком глянула на часы, где электронные цифры показывали глубокую ночь, и поплелась к двери, за которой явно кто-то скребся. «Ты куда?» — сонно пробормотал Береговой. «Стучат в дверь». «Погоди, я сам открою». Закрытыми глазами Юра откинул одеяло и пошел следом за Унги. «Милая, дай мужчине дорогу». Юра чмокнул ее в плечо и, легко подняв, переставил к себе за спину. «Кто там?» «Елена». Послышался из-за двери неясный голос. Береговой бросил на себя взгляд, потянул висящие чуть ниже пупка трусы, покачал головой и, развернувшись, пробормотал. «Нет, похоже, все-таки открывать тебе». Унги, успевшая накинуть на себя легкий халат, щелкнула замком и воззрелась настоящую перед ней Елену. «Привет», — сказала та, стянув указательным пальцем с переносицы темные очки. «У меня тут вот...» — Елена показала почти пустую бутылку виски. «Чуть осталось. Ты не могла бы меня выслушать? Душа просит разговора, а здесь городок маленький, и нет приличного бармена, которому можно ездить по ушам». «Сейчас 2 часа ночи», — пожала плечами Унги. «Не страшно», — махнула рукой Елена, и, ловко проскочив под рукой Унги, ввалилась в номер. «Юра», — шепотом сказала она, — «вот тебе ключ от моего номера. Иди там доспи», — сдернув одеяло с берегового, проговорила Елена. «У нас с твоей женой важный разговор». «Не спорь», — улыбаясь одними губами, проговорила Унги, поймав взгляд Юры. «Иди». Громко топая, оперативник удалился, а Елена, подтащив стул, зацепила со столика 2 чашки, разлила остатки и, посмотрев на Унги, сказала. «Скажи спасибо, что я с полной бутылкой не пришла». Держалась как могла. Потом она развела руками и, высунув язык, покачала головой. «А теперь-то с меня что возьмешь? Пьяная я». «Что случилось?» «Люблю я его», — икнула Елена. «Вот как эти дуры малолетние, которые влюбляются в дядек на плакатах. Для меня это гадина, Маленин такой же дядька с плаката, аж в груди жжет. Никогда не думала, что такое со мной приключится. Никогда. И что делать, не знаю. И поговорить не с кем. Вот ты одна здесь нормальная, с тобой можно. Ты, Унги, искренняя, а это в наше время дорогого стоит. А селедку эту мороженую ненавижу». «Унги, если бы ты знала, как я ее ненавижу!» «А ты видела, как он на нее смотрит?» Отобрав Унги ее чашку, Елена покривилась. «Если бы ты знала, как я устала!» Она залпом проглотила остатки и встала. «Я спать пошла». Через 10 минут в коридоре снова раздались шаги, и обратно в номер прискакал пышущий злобой береговой, улегся под одеяло и прошипел. «Как есть алкоголь зло! Учить она меня будет, что жена у меня золото! Как будто я сам не знаю». Ветер, наконец, успокоился, повис на голых ветвях деревьев и плавно качался сам себя, убаюкивая и мурлыча мрачноватую песенку, словно пророча, что все будет не так просто, как думают люди.